Вирус проявляет жизненные свойства только в чужой клетке, где после его попадания начинает происходить ряд процессов, управляемых хромосомой вируса. Таким образом, вирус может жить только в совокупности с элементами определенной клетки хозяина. Мы знаем два главных вида такого взаимодействия. Первый, когда вирус приспосабливает клеточные процессы для своего размножения, и в результате клетка гибнет. Это и есть болезнь. Второй, когда хромосома вируса сливается с хромосомой клетки в единое целое. И клетка тогда фактически получает новую хромосому, вследствие чего в известных пределах меняется функция самой клетки. Этот процесс называется интеграцией. Нас с вами в данный момент интересуют в основном заболевания, вызываемые вирусами. Однако истинные причины этих болезней можно понять только в том случае, если мы будем знать, зачем вирусы нужны природе вообще. Сейчас уже ясно, что в природе вирусы существуют не только как злое начало, способное лишь вызывать болезни. Напротив, в подавляющем большинстве вирусные болезни – это скорее случайность, в значительной степени следствие недостаточности нашего иммунитета. Роль же вирусов в природе весьма многообразна и далеко не полностью изучена. Твердо установлено, например, что они являются переносчиками генетической информации, а это имеет важнейшее значение в эволюции и во множестве других процессов в природе. Дальнейшее изучение вирусов, их роли в биосфере, поможет познать истинную природу вирусных заболеваний, а значит и получить эффективные средства лечения там, где их пока не имеется. По размерам вирус во много тысяч раз меньше самой маленькой бактерии. Но некоторые из них могут быть причиной гораздо более грозных болезней, нежели те, что вызываются бактериями. Однако стоит помнить, большинство вирусов и бактерий выполняют в природе определенную и притом положительную функцию. Многие бактерии просто необходимы организму, например, для пищеварения. Вирусы же вообще вездесущи, или, как теперь говорят, убиквитарны. Они находятся постоянно во всех органах, в любом растении или животном. Известно, что бывает и так. Болезнетворный вирус или бактерия попадает в организм, до известных пределов размножаются в нем, но не вызывают заболевания. Такое явление носит название вируса или бактерионосительства. Что же касается природы инфекционных болезней, то вопрос этот весьма сложен и в чем-то еще ждет своего прояснения. Однако активнейшее в наши дни развитие этой отрасли биологии и медицины настраивает на оптимистический лад. Каждый год приносит все новые достижения. Например, сравнительно недавно считали, что такие болезни, как пневмония и дифтерия, вызываются бактериями, инфекционные начала которых заложены самой природой. Сегодня стало ясно, что это не всегда так. Некоторые из бактерий становятся болезнетворными только тогда, когда сами поражаются вирусами. Бактериальные вирусы называют фагами. В частности, дифтерийные бактерии могут вызвать тяжелейшие заболевания, дифтерию, не всегда, а только в том случае, когда она заражена фагом. Тоже относится и к пневмококку. Наряду с этим существуют бактерии, вызывающие тяжелейшие заболевания и без участия фагов.